Потом заглянул через плечи рабочих в чан, и тут судорога пробежала по его телу. «Что же вы?» — закричал он стоявшим неподвижно рабочим. «Что же вы?» Потом, отпихнув их, бросился в чан, донырнул до дна и, подняв утонувшего товарища, выплыл на поверхность. Дотянулся до бортика и почувствовал, как силы оставляют его, как жжет в глазах спирт. Но тут подхватили его и Воплахова, сильные руки рабочих, подхватили и вытащили их на мостки. Очнулся Добрынин в палате заводской больницы. Рядом хлопотала сестра, готовясь сделать ему укол. Все еще болели глаза, и в ушах стоял звон. «Как там, Дмитрий?» — спросил он медсестру. Она оглянулась, закусила нижнюю губку, молча едва заметно мотнула головой. И Добрынин все понял. Он отвернулся и посмотрел на белый потолок. Тяжесть опускалась ему на грудь. Опускалась медленно, но беспрерывно, и, пытаясь остановить ее, Добрынин поднял вверх руки, защищая себя. Но тяжесть была сильнее, и руки не могли остановить ее. Все ниже и ниже опускались они, пока не упали бессильно на кровать. Сперло дыхание. Белый потолок опустился прямо на открытые глаза, и страшная боль, возникшая, казалось, в самих зрачках, волнами побежала по всему телу. Тело дернулось, подпрыгнула левая рука и тут же снова бессильно опустилась. Медсестра схватила ее, эту бессильную руку, быстро протерла спиртом внутреннюю сторону локтевого сгиба и вонзила в синюю набухшую вену иголку шприца. Руки у медсестры дрожали. Потолок стал медленно подниматься над Добрыниным. Он пошевелился, посмотрел на наклонившуюся над ним медсестру, увидел ее шевелящиеся губы, но ничего не услышал, что-то давило на уши. Медсестра, молоденькая девчушка в белом халате, отошла к окошку и выглянула на улицу. На улице моросил дождь. Когда она вернулась к койке больного, тот уже спал, лежа на спине и приподняв подбородок. Медсестра поправила одеяло, подтянув его повыше, и села рядом на табуретку. Ей тоже хотелось спать, но дежурство только-только начиналось. А по улице под моросящим дождем шел в сторону больницы директор завода Лимонов. В пухлом коричневом портфеле он нес яблоки для народного контролера. Конец книги. Сентябрь 2008 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.